Семейные и свадебные традиции. Геленек. Традиция. Турция неоднородна и многогранна, как и обычаи ее народа. Многие нюансы восприятия семьи и традиций, связанных с важными этапами жизни человека — рождение, образование, карьера, свадьба, брак, родительство и другие — будут разительно отличаться в зависимости от консервативности и религиозности каждого отдельно взятого человека и исторически обусловленных культурных обычаев региона. Но так или иначе, от области к области, от семьи к семье, можно проследить некоторые повсеместно встречающиеся традиции и обычаи. Обратимся к значению слова «айле» в турецком языке. Это и минимальная ячейка общества, которая состоит из мужа, жены, детей, братьев и сестер. «Чекердек айле» — буквально «ядро семьи», и цепочка представителей одного рода «гениш айле» буквально переводится как «широкая семья», фактически клан. Традиционная турецкая семья не нуклеарна, состоит из нескольких поколений, которые часто живут в одном большом доме. Когда женится сын, его невеста после свадьбы переезжает в дом к будущему мужу. В Турции, в особенности в удаленных от европеизированного Стамбула провинциях, сохраняется патриархальный уклад семьи, строгая и четкая иерархия. Глава семейства — это старший член рода мужского пола, отец или дед. Члены семьи должны проявлять к нему уважение, которое часто носит даже ритуальный характер. При нем не принято ругаться, сидеть в небрежной позе или другим образом выказывать свое непочтение. Отец — не только глава внутри семьи. Он представляет ее в обществе и отвечает за всех ее членов. Одно из внешних проявлений сайгы — уважение к старшему поколению. Обычай целовать руку старшего и прикладывать ее ко лбу. Такой же жест в отношении людей младшего возраста воспринимается как самоуничижение. В турецкой семье не только авторитет отца непререкаем. Значение матери мужа и ее роль в семье зачастую не ниже, а для женской половины дома порой и выше. Вспомним турецкие сериалы, зачастую не лишенные исторической достоверности. С XVI века мать султана носила особый титул «Валиде Султан» и играла не только важную роль внутри семьи, но и даже влияла на политику государства. За соблюдение традиций, ведение хозяйства и связь между поколениями отвечает именно свекровь. «Каин валиде» — свекровь. Она порой излишне контролирует поведение невестки, бледет порядок и стремится к тому, чтобы ее горячо любимый сын ни в чем не нуждался. В наше время немногие девушки готовы мириться со столь очевидным вмешательством в отношения с супругом со стороны свекрови, в связи с чем часто возникают конфликты и недопонимания, особенно если невеста — носительница иной культуры или веры. Иногда род деятельности и профессия отца переходит по наследству к его сыновьям, или же члены семейства занимаются общим семейным делом. Интересно, что именно традиция семейного бизнеса во многом породила популярность в Турции такой формы предприятия, как холдинг. Подобная структура компании позволяет разделить сферы влияния, при этом сохраняется общая ответственность и коллективное руководство. Немного о терминах родства в турецком языке. Карı koca – муж и жена, супруги. Анне – мать. Баба – отец. Kız – дочь. Oğul – сын. Abla – старшая сестра. Erkek kardeş – младший брат. Dayı – дядя, брат матери. Amca – дядя, брат отца. Teyze – тетя, сестра матери. Hala – тетя, сестра отца. Yeğen – племянник, племянница. Büyük anne – бабушка по отцу, прабабушка. Büyük baba – дедушка по отцу. Nine – бабушка по матери, прабабушка. Dede – дедушка по матери, прадедушка. Турецкий язык изобилует всевозможными терминами, описывающими тонкости родственных связей. Язык отражает культуру, поэтому обратите внимание на детальность и внимание, с которыми турки подходят к внутрисемейным отношениям и к определению близости родственных связей. Если для русскоговорящих людей дядя — это и брат мамы, и брат папы, и дальний родственник среднего возраста, и даже незнакомый мужчина в автобусе, то у жителей Турции для каждого близкого и не очень близкого человека найдется свое нужное однозначное определение. В наше время в Турции традиции присущи не только внутреннему устройству семей. При проведении торжеств и празднеств сохраняются обряды и обычаи, передаваемые из поколения в поколение. Наиболее ярким примером сохранения традиций служат турецкие свадьбы, сопутствующие им мероприятия и используемая там атрибутика. 5 этапов, которые должен пройти турок перед свадьбой. 1. Кыз бакма – смотрины. Конечно, смотрины – это не обязательный этап для современной турецкой пары с прогрессивными взглядами. Однако молодым людям из деревень, расположенных где-нибудь на востоке Турции, познакомиться, не вызывая осуждения со стороны соседей и не став предметом дедикоду, сплетен, действительно непросто. Более того, турок со средним уровнем достатка в первую очередь обеспокоен тем, как же заработать на содержание будущей супруги, нежели ее поиском. Раньше смотрины вообще могли проходить без участия жениха, и его родственники сами оценивали, насколько невеста ему подходит. Сейчас смотрины проходят следующим образом. Дамат, жених, вместе с родственниками приходит в дом к потенциальной невесте, ведется светская беседа, обсуждаются дальнейшие планы за чашечкой кофе или чая. Второй этап. Чопчатанлык – сватовство. В случае, когда обе семьи одобряют выбор молодых людей, приготовление переходит к следующему этапу. Жениха вместе с родственниками еще раз приглашают в дом к невесте. Она ухаживает за гостями, предлагает всем чай и кофе, обязательно начиная со старших по возрасту гостей. А иногда в одну из чашек с кофе добавляли соль. Почему? Раньше добавленная соль в кофе считалась признаком молчаливого отказа невесты. Когда девушке не нравился жених, она угощала его таким напитком, и он сразу понимал, что ему не отвечают взаимностью, и покидал дом вместе с родителями. Сейчас этот забавный ритуал используется для своеобразной проверки чувств жениха. Если выпьет, не поморщившись, значит, ради этой девушки сможет терпеть многое и готов к семейной жизни. Во время сватовства семьи договариваются о деталях свадьбы, кого приглашать, где будут жить «яни эвлиляр» — молодожены, какие подарки им дарить. Учитывая, что на турецкую свадьбу принято приглашать большое число гостей, и предела не существует. К тому же турки — народ хлебосольный, семьям еще нужно обсудить, кто покроет затраты на организацию свадьбы. Третий этап. Нишан. Помолвка. Публичное объявление о намерении пожениться двух молодых людей. Их статус меняется на нишанлы. Обручен и обручена. И позволяет паре уже более открыто выражать свои чувства на публике. В менее консервативных семьях после обручения пара может съезжаться и обустраивать семейный быт еще до свадьбы. Помолвка празднуется чуть более скромно, чем свадьба, однако довольно церемонно, без песен, плясок и застолий. На этом этапе мужчина делает «эвлилик теклифи» — предложение и дарит «юзюк» — кольцо. Конечно, чем роскошнее и дороже кольцо, тем выше материальный статус жениха. Слова скрепляются небольшим ритуалом. На серебряном подносе приносят кольца, перевязанные красной ленточкой. В таком связанном виде жених и невеста надевают кольца друг на друга на безымянный палец правой руки. После этого самый старший человек из присутствующих произносит поздравления паре, говорит напутственные слова и перерезает ленточку в двух местах. Этот лоскуток будет храниться у молодой семьи как символ счастливого брака. В русской культуре, как и в турецкой, есть обычаи сватовства и помолвки. Подробнее мы хотели бы остановиться на предсвадебном мероприятии, прямого аналога которому в нашей стране нет. А если быть немного точнее, речь идет о своеобразном девичнике в преддверии свадьбы, который пропитан самым настоящим турецким колоритом. Кына геджеси — ночь хны. Ночь хны — кына геджеси часто сравнивают с девичником на восточный манер, но на самом деле этот обряд гораздо глубже, интереснее и зрелищнее. Ночь хны — это особый вечер перед свадьбой. Невеста, ее подруги и родственницы собираются вместе, поют грустные народные песни, пьют чай или кофе и угощаются восточными сладостями. Зал проведения украшен свечами и другими декорациями. Для многих девушек, особенно в давние времена, это был печальный вечер, символ расставания с родным отчим домом. Иногда невеста вместе с подругами плакала, опасаясь неизвестности и разлуки с родными. Раньше подобная тревога была более объяснима, поскольку девушки могли быть совсем не знакомы с будущими мужьями. Ведь брак по расчету «Görücü usulü evlenme» и по договоренности семей был довольно распространенным явлением. Гелин — невеста. Обычно сидит на постаменте с множеством подушек в роскошном красном или бордовом платье, биндалы с вуалью, расшитой блестками и бисером. Платье, украшенное узорами и орнаментами, часто передается по наследству и является настоящей семейной реликвией. И при чем же тут хна? Каин Валиде, свекровь, подходит к невесте, чье лицо скрыто вуалью, и просит раскрыть ладони. Но все не так просто. Невеста может это сделать только тогда, когда свекровь и другие родственницы со стороны жениха наполнят их золотыми монетами. Алтын чейреки. И украсят золотыми браслетами. Алтын билезики. Отличная традиция, не правда ли? Когда невеста наконец открывает ладони, в комнату вносят сухую хну с горящими свечами. Хна символизирует сердце невесты, в котором разжигается любовь к будущему мужу. И тут начинается самое интересное. С помощью техники мехенди, теперь столь популярной на турецких курортах, девушки раскрашивают ладони и ступни. Иногда рисунки, наносимые на тело девушки, несут в себе дополнительные смыслы и значения. Там могут зашифровываться инициалы жениха, например. Кстати, подруги невесты могут тоже рисовать причудливые узоры на теле, чтобы привлечь семейное счастье или удачно выйти замуж. В наше время на Кынаге Джеси может присутствовать жених, и ему тоже наносят хну на ладони. А традиционному тяжелому платью биндаллы невеста предпочитает более современную модель. И хотя проведение обряда сейчас модернизируется и видоизменяется, то, насколько в турецком обществе живы, наполненные смыслом и глубиной древней традиции, впечатляет. Пятый этап. Дюн, никах, свадьба. В Турции есть два типа регистрации брака. Светская и религиозная. Никах, религиозная регистрация, проводится в джами, в мечети, с соблюдением всей строгости исламских традиций. После того, как жених и невеста совершают намаз, молятся, имам проводит небольшую церемонию без каких-либо пышных обрядов. Как известно, в мусульманских странах распространен обычай многоженства. В Турции эта практика, как и заключение религиозного брака без подтверждения официальной регистрации в «Evlenme Dairesi», это турецкий ЗАГС, вопреки расхожему стереотипу, запрещена на законодательном уровне. Однако в деревнях, где большинство жителей приверженцы консервативных взглядов, можно встретить мужчин, у которых две или три жены. По традициям ислама, каждой из жен нужно уделять равное количество внимания во всех сферах жизни. Так что содержать троих жен — удовольствие не из легких. Турецкие свадьбы — это концентрация роскоши, пышности и изобилия. Каждая семья стремится выделиться и организовать лучшее торжество для новобрачных. Дюн хазырлыклары, подготовка к свадьбе, может растянуться на несколько месяцев. Покупка геленлик, свадебного платья, выбор дюн салуну, зала, украшения и декораций. Если праздник проходит в черте города, к дому невесты, над которым обязательно должен развиваться турецкий флаг, приезжает свадебный кортеж жениха, украшенный цветами и гремящими банками. Чтобы все соседи знали, сегодня свадьба. На свадьбах в Турции золото льется рекой, и, поверьте, это не метафора. Новоиспеченной жене гости обычно дарят алтын — золото, украшения, браслеты, монетки. А поскольку число приглашенных гостей — мисафир — может превышать несколько сотен, при том, что еще столько же человек останется недовольными, что их не пригласили, на свадьбе у молодоженов формируется внушительный стартовый капитал для начала семейной жизни. Во время самой церемонии очень важно соблюсти все свадебные тонкости, чтобы и молодожены, и гости остались довольны. Так, дамат, жених, должен быть одет с иголочки в домотлык. Мужской костюм, сшитый специально для свадьбы, чтобы соответствовать своей гялин, невесте, в ее шикарном и обязательно пышном свадебном платье. Празднество сопровождается песнями, танцами под народную музыку, а иногда и выступлениями приглашенных артистов. Теперь немного о том, как можно обозначить свое семейное положение на турецком языке. Эвли, замужний, женатый, дословно означает «имеющий дом» с домом. В турецком языке существует аффикс «ли», передающий значение наличия определенного качества у объекта, о котором идет речь. Так, «шекерли» с сахаром, «тузлу» — соленый. Аффиксом-антонимом, передающим значение отсутствия качества или признака у описываемого объекта, является «сиз» — «шекерсиз» без сахара, «тузсуз» без соли. Но, к удивлению изучающих турецкий язык, «эфсиз» будет означать не «холостой» или «незамужняя», а «бездомный». Вот такой вот удивительный турецкий язык. Возвращаясь к разговору про семейное положение, «бекяр» — «холостой» или «незамужняя» говорят про людей обоих полов, но про незамужнюю женщину часто можно сказать «эвлен мемишкадын» или «эвлидейль» — «незамужняя». Традиции турецкого народа отражают сложную историю удивительной страны, передающиеся от старших поколений к младшим, почитаемая людьми всех возрастов. Вопреки современным веяниям и региональным различиям, культура сохраняет обычаи и остается неисчерпаемым источником красоты и гармонии. Традиционная культура Турции позволяет прикоснуться к вечному, безграничному величию турецкого народа. Культурное наследие страны подразумевает под собой не только памятники архитектуры или экспонаты в музеях, но и традиции народа, менталитет и мироощущение людей. В Турции приверженность населения традиционным ценностям и в наше время очень велика. Турки с трепетом относятся к узам семьи и брака, почитают традиции предков, уважают старших. С 20 века Турция — светское государство, но при этом мусульманское большинство населения определяет важность религии и соблюдение исламских традиций, также которые являются неотъемлемой частью турецкой культуры. Современные тенденции вносят некоторые коррективы в привычный обиход турецких граждан, но сила обычаев и традиционных основ гораздо существеннее.